В Бухаре бывали рудаки, дакики, шахид Балхи и создатель Шахнаме Фирдауси. Именно в этот период культурного и политического возрождения Средней Азии началась деятельность гениального среднеазиатского ученого, одного из крупнейших мыслителей и врачей Средневековья, Абу Али ибн Сины. Абу Али Ал-Хусейн Иби Абдаллах ибн Ал-Хасан ибн Али ибн Сина, прославившийся в Европе под именем Авиценны, родился в 980 году в небольшом селении Афшана близ Бухары. Последняя часть его имени Ибн Сина в Европе была искажена, произносилась Авен Сина, и далее превратилась в Авиценну. Сина в переводе с Дари означает «сверлищик жемчужин». «Отец мой, — писал Ибн Сина в своей биографии, — был из Балха и приехал оттуда в Бухару в одни правления Саманида Нух Ибн Мансура и занялся там работой в диване, в канцелярии». Биография Ибн Сины, которую он около 1012 года продиктовал своему ученику и другу Абу Убейду Ал-Джуджани, охватывает лишь первую половину его жизни. Вторую половину биографии Джуздани написал, исходя из того, что он видел лично, при совместном пребывании с ним до конца его дней. Биография дошла до нас в двух мало между собой разнящихся списках. Она многократно переводилась, в частности, профессором Бертельсом. Достаточно точен перевод Занда «Жизнеописание Абу Али Хусейна ибн Абдаллаха ибн Сины», рассказанное им самим и записанное его учеником Абу Убейдом Ал-Джуджани. «Литературный Таджикистан», 1953 год, книга 6, страница 131-145. Далее выдержки из биографии Ибн Сины даются в этих переводах в кавычках, без ссылок на страницы. Балх – старинный город на территории современного Афганистана. Древним грекам был известен под названием Бакстра. Ему предоставили управление Хармайсаном, центром одного из бюликов, районов в окрестностях Бухары. Из Афшаны, одного из ближних селений, он взял себе в жены мою мать по имени Ситара, звезда. Там же и родились сначала я, а затем мой брат. Судя по имени его матери и родовому прозванию Ибн Сина, принадлежал к автохтонному населению Средней Азии, говорившему на языке фарси-дари. На этом языке он писал четверостишие для отдохновения души. Когда Хусейну исполнилось 5 лет, семья переехала в Бухару. Мальчика поместили в начальную мусульманскую школу Мактаб, где он проучился до 10 лет. Затем мы переехали в Бухару, и меня отвели к учителю Корана и учителю словесных наук. К 10 годам я изучил Коран и литературную науку и делал такие успехи, что все поражались. Выдающиеся способности мальчика были рано замечены. После 10 лет отец взял его из школы, и дальнейшее образование подросток получал, занимаясь с приходящими на дом учителями. Он усиленно изучал математику, физику, законоведение, логику, астрономию, философию, географию и многое другое. Обстановка в семье способствовала духовному развитию юноши. Отец Ибн Сины, Абдаллах Ибн Хасан, человек состоятельный и образованный, был близок к исмаилитам, которые, по-видимому, сделали его своим последователем. Исмаилиты – противники ортодоксального ислама, приверженцы мусульманской секты, возникшей в середине VIII века в багдадском халифате и названные по имени Исмаила –